Метро все цену себе набивает, — говорили девушки. Царевну ищет или княгиню. А иные подсмеивались. Это его Марьяна зельем одурманила. Вот и сушит парня приворот. Глава 31. Ворота открылись со скрипом, напоминающим отдаленное курлыканье журавлей. Звякнуло кольцо, и воз неторопливо въехал в Авин. Стайка забастых воробьев шумом вылетела во двор. В полутьме колыхался настой лесного сена, непросохших снопов и лежалых яблок. Дмитро вплел пальцы правой руки в сноп, нащупал ногой дышло и спрыгнул на ток. Потом дернул за конец веревки. Рубель, туго прижимавший снопы, подскочил вверх, и снопы усатой пшеницы зашевелились, задвигались, покрывая воз желтой курчавой кровлей. Дакия приставила к балке лесенку и полезла на засторонок. Засторонок — род сеновала в Авине, куда складывают снопы. «Дорожники только что мост кончили», — сообщил Дмитро. «Не надо теперь крюку давать». И, помолчав, добавил. «Прямо не мост, а радуга. Легкий, красивый. Так и смеется весь техника». Он бросил на засторонок первый сноп. Сноп пролетел наискось, не задев мать ни колосом, ни комлем. Ишь, весь в Тимофея. Вверх полетел второй сноп, и матери стало видно сосредоточенное лицо Дмитра с темно-золотистыми колосками бровей. На красный кант пропотевшей майки склонился крепкий, упругий подбородок, в спутанных волосах застряли пшеничные зерна и остюки. Вдыхая хмельной солод, разлитый в прогретом авине, Дакия укладывала снопы ловко и осторожно, как спеленутых детей. Душно наверху, распаренные сосновые бревна все еще пахнут лесом, и на поверхности их выступает из неведомых тайничков прозрачный янтарь смолы. Кажется, стоит прикорнуть в тени, и земля вытянет из тела всю усталость, скопленную за трудовую неделю жатвы. А завтра и впрямь отдохнуть можно. Воскресенье. Дакия укладывает спать дородный сноп, а сама краешком глаза смотрит вниз. Телега выслана дерюшкой, на ней золотыми колокольцами светятся колоски. «Тяпку надо бы наточить», — думает Дакия. «Бьешь, бьешь пересохшую землю, даже в груди отдает. Да уж не стану сегодня его тревожить, пусть своими делами займется». Она ставит ногу на первую ступеньку лесенки и проворно по девичьи спускается на ток. Лассий, вытягивая шею, доверчиво тянется к хозяйке огромной рогатой головой, шершавым языком трогает ее руку. Дакия проводит пальцами по отвисшему под грудку вола и невольно вздыхает. Сын, щурясь и прикусив нижнюю губу, с едва заметной улыбкой смотрит на мать. «А мне, Дмитро, и сегодня снилось. Знаю, знаю, мама, вам уже скоро полгода все одно снится, наш вороной. Что ж, такой конь был, как к человеку привыкла. А по мне, будь он хоть серебряный и золотой. Ну, подох и подох, жаль, конечно. Да что, обмолотимся. На нового соберем. А коли Данько даст в долг, и стригунков купим. Овес у нас хорошо уродился. Надо как-нибудь вытянуть. Без своей скотины на этой земле хлеба не наешься. Отработки на пахоту да на извоз в печенках сидят. Придется за этих волов всю зиму у Данька столярничать. А конь у меня и до сих пор перед глазами стоит. Умный был конь. Прямо как человек, только говорить не умел. Еще бы пожил, вы бы и говорить его выучили. Ты скажешь. Она принимает насмешку сына с рассудительным добродушием, свойственным ее спокойной, сильной натуре. Ох, Дмитро, я и позабыла. Опять приходили покупатели из Майдан. Один, как увидел твой сундук, так и вцепился в него. Но прямо грудью налег. Я, говорит, бей тебя гром, ни за что на свете не отступлюсь от него. Неужто это ваш сын сработал? Но и руки у парня. Вот вам задаток, и никого, бей тебя гром, не подпускайте. Таких громов напустил в хату. И голос у него как гром перекатывается, а сам грозный, здоровенный, головой под матицу. Говорит, начальником машино-тракторного хозяйства работает. И ничего, идет дело, начали бедняки хлеб есть. Так не лучше ли ему сундучок продать, чем богатею какому-нибудь? Пусть и его дочку твои руки порадует. Взяла я задаток. И напрасно. Как так? Дакия удивленно посмотрела на сына. Он смущенно отвел глаза. А так что... Дмитро замялся, подбирая слова поласковее. Укладка Орехова на большой двор поехала. Вот тебе и раз. Придерживал, придерживал, да так сразу и продал. Да не продал. А что же? Так отдал? Мели что же? Как вам объяснить? Помните, в то воскресенье приходил к нам Свирид Яковлевич? Как не помнить? С партийцем этим? Ну да, с представителем из райкома. Славный человек. Тоже сундуком твоим любовался. Да ты к чему все это ведешь? Мы тогда вместе пошли на сход. Товарищ из райкома про международное положение докладывал. Чемберлен-то, или как его там, все не утихомирится? Так он вам и утихомирился. Целую эскадру в Балтийское море послал. И в Финляндии, в Польше военные корабли стоят. Думаете, рыбу ловить? Да что тут думать, не маленькая. Мать печально покачала головой, задумалась и по бабье подперла рукой щеку. Война надвигается. Эта мысль, как черная туча, пронеслась над Дакией. И где-то под самым грозным небом увидела она своего Тимофея. Вот на этом сходе и начали собирать деньги на эскадрилью наш ответ Чемберлену. Это на самолеты? Ну да. Кто рубль вносит, кто два, кто зерном дает. А Захар Побережный, секретарь сельсовета, возьми да и скажи. Даю поросеночка, чтобы к нам свиньи не лезли. Что тут было, и не спрашивайте. Смех поднялся. Свирид Яковлевич мне слово дает. А вы же знаете, как мне трудно при народе выдавить из себя это слово. Гляжу, словно сквозь туман, и уже не помню, как выговорил. Есть у меня хороший сундук, сам делал. На эскадрилью отдаю, чтобы он стал Чемберлену гробом. «Так и сказал?» — воскликнула Дакия, позабыв, что следовало бы отчитать сына, чтобы не разбрасывался сундуками. «Так и сказал. Ну и смеялись же все. А потом кулак какой-то из угла кричит. И не пожалел, чертов выродок. А ты что, смолчал? В сундуке и для вас, говорю, место найдется». «Не пожалею! Целуйтесь себе с Чемберленом!» Все даже в ладоши захлопали. «Так-то, мама!» И он добавил уже виновато. «И что только с языка не сорвется, когда не умеешь говорить как следует?» «Выходит, ты потому сундук отдал, что говорить не умеешь?» Голос матери стал жестким. «Только поэтому охотно согласился Дмитро. На что же врать? Драться я с тобой стану, что ли, из-за этого сундука? Мы, кажется, не хуже людей. Только скорее новый делай. Денег нам, ой, как надо», — добавила она, вновь погружаясь в будничные заботы.